Письмо 94. 11 ноября 1954 года. «Ах, какой ты безумный! Пишешь мне, что не веришь в Бога и в Его святой промысел, и в бытие бесов. Неужели ты настолько слеп духовно, что не видишь в творении Творца всемогущего Бога? Все так чудно сотворено, и всему дан условный закон, и во веки веков он не изменится. Мне помнится, что я писал тебе о Боге и о творениях Его. О существовании бесов кратко скажу из своего опыта. Жил я один в маленьком домике в предтеченском скиту на Валааме. Сам себе готовил еду, растил овощи, а хлеб брал из монастыря, а изредка и сам пек. Ночью любил проводить без сна, ложился всегда после 12, в 2 или в 3 часа. Конечно, днем спал, сколько требовалось природе. Однажды в 2 часа ночи согрел самоварчик и вместо ужина стал пить чай. Вдруг слышу, что кто-то идет в коридоре. Отчетливо слышны шаги, человеческие. Хорошо помню, что двери заперты. У меня мурашки пошли по телу, а кот сгорбился, и шерсть поднялась у него. Точно ждет кого-то или что откроется дверь и войдет к нам. Я взял лампу, вышел в коридор, осмотрел везде, нет никого. Конечно, неверующий скажет, что это галлюцинация. Нет, это не галлюцинация, а именно бесы. Иногда были слышны стуки в раму, когда я читал свое правило. И еще были стуки, но всех не буду описывать. Вот еще приведу доказательства о существовании бесов, как и в Евангелии говорится. У меня был брат, жил в Петрограде, держал трактир, торговал хорошо, а я в то время жил там же, на подворье Валаамского монастыря. Однажды приходит брат ко мне. Когда он пришел в келью, то почему-то стал очень волноваться. Я посадил его на стул, а вверху были иконы с мощами. Вдруг брат вскакивает со стула и кричит: «Гадкие, гадкие иконы!» И побежал из келии. Я остался в недоумении и думал, что это такое с ним случилось? Неужели бесноватый? Оказалось, что действительно бесноватый. На день пошел я к нему, жена его и говорит мне. Когда он пришел домой, очень взволнованный, то стал кричать, что я больше никогда не пойду к брату. Там у него гадкие иконы. А когда я буду говорить что-либо из Святого Евангелия, он тревожится и говорит мне: «Не говори это мне». Если покропить еду святой водой, он уже не будет есть, хотя и не видел, что окропили. Мне нужно было ехать в монастырь на пострижение в мантию. Приехал я в монастырь и попросил отца игумена поминать на литургии болящего Иоанна. Его тоже звали Иоанном. Еще попросил и некоторых схимников помолиться о нем. Совершилось таинство пострижения в мантию. Поехал обратно в многомятежный мир, взял с собой ягод, земляники, корзиночку из монастырского сада, покропил святой водой. Вот, думаю, угощу брата монастырскими ягодами. Приехал я в город, взял ягоды и пошел угощать ими брата. Смотрю, он кушает и благодарит меня за хорошие ягоды. Затем говорит мне: «Как ты уехал в монастырь, как-то ночью, только что стал засыпать, вдруг ясно очень вижу, что приходят ко мне 2 схимника и говорят мне ласково: „Не скорби, не скорби, будешь здоров“, и ушли от меня. Я сразу же поправился. Потом он сказал мне: «Меня испортили худые люди по зависти. Этого случая я никогда не забуду. Верую в Бога и в Его могущество, в чудное Его творение. Куда ни посмотрю, все меня удивляет, и чувствую Его творческий промысел о судьбах мира и человека. Как вы, безбожники, неужели не можете признать Бога-творца, смотря на все это чудное творение? Господь по Своей благодати чудно все сотворил, дал условный закон и поддерживает свой мировой порядок до своего второго пришествия на землю. Тогда этот чудный мир упразднится, и будет вечная жизнь, не имущая конца.